Но хладнокровие и интуиция его не подвели, и молодого парня из пикапа, которого док про себя уже именовал телохранителем, он не упустил. Жаль было только, что нет под рукой своего автомобиля и пришлось угонять чужой. Но в конце концов ее хозяин сам был виноват. Когда док без разрешения запрыгнул в чью-то пыльную девятку, он сразу сказал этому истощенному пьянством и сквернословием помятому типу в спортивной куртке, что его машина необходима для оперативного отдела государственной спецслужбы в целях преследования вон того Volkswagen фиолетового цвета. Кто же виноват, что всей сообразительности у этого типа хватило только на пару матерных слов и вопрос туманного содержания? «Ты чё?» Времени у дока не было, поэтому он попросту ненадолго отключил хозяина машины коротким ударом, перебрался на водительское сиденье и как раз успел подсесть пикапу на хвост на Лубянской площади. Док вел клиента аккуратно и, судя по всему, не засветился. Вскоре они оказались на Новом Арбате у крайнего к Садовому кольцу высотного здания. Кстати, всего таких высоток с этой стороны Нового Арбата 4, и раньше, в советские времена, в них по праздникам зажигали окна, да так, чтобы высвечивалась огромная надпись «СССР». Иногда создавалось впечатление, что все эти дома построили только лишь для того, чтобы в праздничные вечера высвечивать эту самую гордую аббревиатуру. Теперь же пикап подъехал к той высотке, которая раньше отвечала за букву «Р», и втиснулся на стоянку около здания. Заглушив двигатель, телохранитель выбрался из машины, не торопясь запер дверцы, включил сигнализацию и размеренным шагом двинулся к подъезду высотки. Док припарковался у тротуара и быстро вывел из забытья хозяина девятки. Не хватало еще, чтобы с ним или с его машиной что-нибудь случилось, пока он отдыхает в отключке. А когда тот очнулся, со вздохом открыл глаза, морщась от головной боли и тупо уставился на дока, док ему дружелюбно подмигнул. «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!» С этими словами он по-приятельски хлопнул его по плечу и покинул машину. Телохранитель уже входил в подъезд высотки, и доку пришлось чуть пробежаться, чтобы не упустить его. С охраной при входе проблем, слава богу, не возникло. Неизвестно, зачем там вообще сидел человек в милицейской форме, поскольку ему было совершенно наплевать, кто и куда мимо него шастает. Впрочем, вполне может быть, что уже одним своим озабоченным видом человека, который очень торопится по срочному делу, док категорически пресек любые сомнения в своей личности. Старый, проверенный способ пройти в любое учреждение. Придать себе озабоченность, о своей физиономии официальное, протокольное выражение и идти с уверенностью бульдозера. Как правило, помогает. Помогло и на этот раз. Многоэтажные дома хороши для преследования тем, что в них приходится подолгу ждать лифта. И доку этот факт сейчас очень подыграл. Он догнал телохранителя как раз у лифта и зашел вслед за ним в кабину. Молодой человек нажал кнопку 15 этажа. Док — 14-го. На 14-м вышел, быстро взбежал по лестнице на 15-й и аккуратно выглянул из-за угла. А потом, когда телохранитель скрылся за дверями офиса номер 1506, просто подошел и выяснил, что этот офис принадлежит некой фирме «Грот». Больше там ничего не значилось, но пока и этого было достаточно. Во всяком случае, теперь им известно, где базируются люди, с которыми встречался пастух. Правда, название ни о чем доку не говорило, да и к тому же маловато знать всего лишь номер офиса. Надо было дождаться того солидного человека из «Мерседеса» и вести его дальше. Только так док мог узнать что-то стоящее. Но сразу возникало несколько досадных вопросов. Первый. А здесь ли вообще этот солидный человек в английском костюме? Ведь док вел только его молодого напарника. Правда, на стоянке он видел «Мерседес» той же марки и той же расцветки, что и тот, в котором укатил этот солидный костюм от гостиницы «Москва». Но надо было убедиться наверняка. И второй. Если костюм все-таки здесь, то как его вести? Своя шестерка была бы незаменима. Но пастух бросил ее на Киевском шоссе, а Киевская — это полчаса минут 40 туда, да столько же обратно, и это еще в лучшем случае. В конце концов, док решил, что час-полтора ничего не изменит. А рисковать тем, что можно оказаться без средства передвижения в самый неподходящий момент, он не хотел. Спустившись вниз, док вышел на улицу и отправился ловить такси. А когда через 1:20 он вернулся назад, но уже на своей шестерке, то зарулил на стоянку и выключил двигатель. Вот теперь можно было спокойно действовать дальше.